яркий свет ночных витрин. Все как во сне, она одна и ты один. Ветер господин, а на сердце тает лед. Сердце тебе не врет. Кто сказал, что все прошло, что вам не повезло? Ты знаешь, правда одна, одна тебе нужна. И все не так, и все не то. И пусть не догадается никто, зачем она одна, она тебе на свете больше всех нужна. Она тебе нужна. Без вины обиды нет, и до разлуки у нее один билет. Тишина в ответ, целый мир напополам. И стрелки по часам. Кто сказал, что разлюбить легче, чем простить? Ты знаешь, правда одна, она тебе нужна. И все не так, и все не то. И пусть не догадается никто, зачем она одна, она тебе на свете больше всех нужна. Она тебе нужна. Все не так.